Ответ придуман неудачно. Как хорошо известно из документов КПСС, весь советский народ, от мала до велика, активно участвует в строительстве коммунизма. Значит, для этого советскому человеку нет необходимости вступать в партию. Так для чего же все-таки? Поскольку, кроме приведенного выше другого официального ответа, не спущено, прислушаемся к голосу народа, что говорят люди в Советском Союзе, не на собраниях, а между собой, о мотивах вступления в партию. Говорят всегда одно – в партии вступают исключительно ради карьеры. Речь идет не обязательно о головокружительной карьере, просто если вы хотите быть уверенным, что начальство на работе не будет к вам придираться, что вы нормально будете продвигаться по службе и будете относиться к числу поощряемых, а не преследуемых, вступайте в партию. Что же касается карьеры в обычном понимании этого слова, то существовало ясное правило – партбилет не гарантия карьеры, но его отсутствие было гарантией того, что вы никакой карьеры не сделаете. Исключения лишь подтверждали это правило. Впрочем, встречались они только в творческой области. Было некоторое количество беспартийных академиков и видных деятелей искусства. Беспартийным оставался, например, знаменитый авиаконструктор-академик Туполев, своенравный старик, отсидевший свое в сталинской тюрьме Шарашки. Беспартийным был Илья Эренбург. Бывали случаи, когда по тактическим соображениям предпочитали не делать партийным кого-либо из известных лиц. Вполне благонамеренный поэт Тихонов был оставлен беспартийным, так как бессменно занимал пост председателя Советского комитета защиты мира, и поскольку этот придаток международного отдела ЦК КПСС объявлен беспартийной организацией, руководство сочло лучшим не давать Тихонову партбилета. Анекдотическим курьезом было то, что разгромивший биологическую науку в СССР мракобес Лысенко был беспартийным, хотя по духу своему он вполне подходил даже в члены сталинского ЦК. Но если в творческой области исключения еще бывали, то одна закономерность фактически не знала исключений. Беспартийный не мог занимать даже скромный административный пост. Если же по каким-либо соображениям его формально назначали на такой пост, что тоже мыслимо только в области науки и культуры, никто этого всерьез не принимал, и все дела вел специально представленный партиец. Так физик с мировым именем, нобелевский лауреат-академик Петр Леонидович Капица занимал пост директора Института физических проблем Академии наук СССР, но все административные дела вел его партийный заместитель. В Академии наук СССР вообще была до начала 50-х годов традиция, что президентом был беспартийный, но всегда назначался из числа членов партии фактически руководитель Академии. Так при Комарове таким был первый вице-президент Отто Юльевич Шмидт, полярник и герой Советского Союза, а при Вавилове главный ученый-секретарь президиума, а затем первый вице-президент Топчиев, отличавшийся решительностью в действиях и невежеством в науке. То, что руководитель любого советского учреждения непременно член партии, прочно вошло в установившийся порядок. В каждом парткоме есть гарантированное руководителю место, и показателем влияния руководителя считается количество голосов, поданных за него на выборах в партком. Итак, вступление в КПСС – вопрос не убеждений, а продвижение по работе для большинства и карьеры для меньшинства. «А как же с убеждениями?» – недоумевающе спрашивает западный читатель. Что же, так вот, и нет в Советском Союзе людей, которые идут в КПСС по убеждению, так, как идут в коммунисты в странах Запада. Что-то не верится? Знаю, что не верится. Если бы я родился и вырос на Западе, то и мне бы не верилось. Но хоть и не верится, а все же правда такова, что вступление в КПСС ни с какими идейными убеждениями не связано. А чтобы неверующие на Западе немного призадумались, спросим их, каких, собственно, убеждений вы ожидаете от вступающих в КПСС? Убеждение в том, что советский строй самый демократический в мире? В том, что он, советский гражданин, пользуется всеми свободами, что в СССР живется лучше, чем на Западе, куда его, однако, предусмотрительно не выпускают, что на протяжении всех лет советской власти неуклонно растет материальное благосостояние советского народа и доросло до того, что по жизненному уровню СССР оказался среди промышленно слабо развитых стран, в чем он должен быть убежден из того, что его годами заставляли повторять, что Сталин и Берия справедливо репрессировали изменников Родины, или что по преступным приказам Сталина изменник Родины Берия необоснованно репрессировал невинных людей, или же, наконец, что Солженицын, написав об этом, стал изменником Родины. 10.